Вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, а не ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, мои милые друзья. Одну минуточку, сейчас. Ой, Николай Владимирович, что это у вас ножницы в руках, а? А, друзья мои, у нас сегодня торжественное событие. Мы открываем музей радионяни. Вот это да! Здорово, ура! Вот сейчас перережем ленточку. Вот так. Ой, как же я люблю музеи. Вот смотришь там на старинные предметы, картины, скульптуры и прямо представляешь, как люди жили много лет назад. А что ты думаешь, вот и в наш музей радионяни придут люди через много-много лет и представят, как тут все у нас было. Да не только люди, что ты, и с Венеры прилетят, и с Марса, и сразу все себе так представят, да, Николай Ильич? Ну, видите, в чем дело, как вам сказать, у нас ведь музей будет не исторический, а... юмористической. Еще лучше. Портреты лодырей, статуи второгодников. А представляете, если эти марсиане, которые через много лет прилетят, не поймут, что музей юмористический? Как это так, не поймут? Ну, может, они там не понимают юмора, может, вообще смеяться не умеют. Я таких и на Земле встречал. Придут сюда и решат, что все здесь совершенно серьезно. Да-да. А давайте представим себе такую ситуацию. Как будто мы марсиане. Мы марсиане. И прилетели на Землю. Наша ракета... Подождите, Николай Владимирович. У нас тогда и имена должны быть другие. Марсианские. Ну, к примеру, я буду не Лёва, а Лёвчик. Лёвчик, очень да. Хорошо. А я Алюня. Алюня. А что, типично марсианское имя. Ну, в таком случае я буду Литвиниус. Прекрасно. Итак, стало быть, наша ракета приземлилась. Ой, дядя Литвиниус, смотрите, музей какой-то. Давайте заглянем, а? Ну, разве что на несколько минут, а? Красота какая! Ух, смотрите, статуя! Что-то на ней высечено. Ну-ка, погодите. 1981 год. 81-й год. Подумайте, старинная. Угу. А что тут написано? Чемпион второгодников просидел в одном классе 3 года. Какой усидчивый мальчик. Вы наверное, говорите, а? Академиком стал. А это вообще зал великих ученых. Вон сколько портретов. Знаменитый натуралист Саша Карзанов открыл новый вид кошачьих – кошкобанку. Позвольте, какой кошкобанку? Лёвчик, я что-то не понимаю. Сейчас разберемся, дядя Литвиниус. Вот же портрет этой кошкобанки, видите? Кошка, а на хвосте у нее банка. Ах, вот в чем дело. Потрясающе. А на рисунке такое впечатление, что кошка банка мчится со скоростью ракеты, ага. Не правда ли? А этот натуралист вывел еще, оказывается, и новый сорт клена. Клена калошу. Видите? На рисунке калоша на ветке сидит. Вкусное, наверное. Пальчики оближешь. А хотелось бы узнать об этом ученом что-нибудь побольше. А вот же, тут про него написано. Да? Читайте. Один прохожий взял Сашу Карзанова за ухо. Позвольте, я не понимаю, зачем? Ну, дядя Литвиниус, тут на Земле, наверное, так здороваются. Мы за руку, а они за ухо. Берут друг друга и говорят, как вы поживаете? А, возможно, возможно. И так, стало быть, взял за ухо, показал на дерево с калошей на ветке и спросил, это твоя работа? Саша сказал, первый раз вижу. Она сама тут выросла. Вот, друзья мои, учитесь, настоящий ученый всегда скромен. Да, ученые да, все да, какие-то да, чудаки. Да. Вот посмотрите на портрет этого великого физика. Волосы не стриженные, руки в чернилах. Как его имя-то, а? А вот написано Грязнуля. Какое чудесное имя, Грязнуля. Ох, вернусь на Марс, назову так своего сына. И правильно сделаете. Это великий физик. И я тут прочел, что он опроверг закон самого Архимеда. Вот записи из научного дневника Грязнули. Ставлю эксперимент на себе. На мое тело, погруженное в воду, действуют две силы, папа и мама. Только вдвоем они могут заставить меня мыться. Потрясающе. Гениально. Да, да, да, да. Какое развитие науки. И учтите, это ведь глубокая старина. Какой-то там 1981 год. Да, а вот бумагу они, видимо, не изобрели. Вы думаете? Да, конечно. Вон ведь образцы их письменности. Смотрите, писали на партах, на стенах. А вон картина «Завтра экзамен». Смотрите, мальчик готовится и пишет что-то прямо на ладони. Да, да, да, да, да, да. Ну, какие культурные тут ребята. Пора на Марс. Ну, сразу на Марс, ну. Мы обязательно вернемся сюда. И еще придем в этот музей, который наверняка к тому времени пополнится. Я уверен, что ребята обязательно пришлют в музей всякие смешные истории, рисунки, словом, новые экспонаты. До встречи. Дорогие ребята, скоро на экраны страны выходит веселая музыкальная кинокомедия «Седьмая пятница». Картина снималась на киностудии «Таджикфильм». В ней много шуток, юмора и, конечно, песен. И сегодня мы познакомим вас с одной из этих песен. Написал ее композитор Эдуард Богушевский на стихи постоянного нашего автора Михаила Танича. Желтая гора от снега белая, такая разноцветная земля. Карандашами разными я море синим сделаю и красным флаг на мачте корабля. Thank you. арбитраж. Как решить задачу? Так или иначе? Кто сильнее, Динамо или ЦСКА? Ах, нередко споры переходят в ссоры. Друг теряет друга из-за пустяка. Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь, не даром и не зря ж существует наш веселый арбитраж. Уважаемые помощники, в наш арбитраж поступила жалоба. На кого? А вот в этом нам надо сейчас разобраться. Давайте разберемся. Одну минуточку. Так, читаю письмо. Радио «Няня», послушай все, как было. Я отдыхаю в пионерском лагере. Недавно у моего друга Игоря был день рождения. Не знаю, как кому, а мне было очень весело. Все дарили, кто шоколадку, кто удочку, а я подарил огромную коробку. Именинник ее раскрыл и ахнул. В коробке лежал сверток. Он его развернул, а там другой сверток. В нем третий, а в нем четвертый. Так Игорь долго-долго разворачивал, пока не дошел до последнего маленького сверточка. Развернул, а там записка: «Сдашь бумагу в макулатуру, получишь 3 толстяка». Я просто катался от смеха, а Игорь почему-то обиделся и теперь со мной не разговаривает. Вот какие бывают люди, шуток не понимают. Радио «Няня», объясни Игорю, что он не прав. Юра Клыков. Так, очень хорошо. Ну-с, уважаемые члены арбитража, ваше мнение? Лёва, пожалуйста, слушай. Я считаю, что Юра молодец. Ну, просто молодец. Нормальная шутка и все. И нечего обижаться. Я считаю, что Юра не прав, а Игорь правильно обиделся. Хорошее дело получить на день рождения в подарок макулатуру. Да разве дело в подарке? Главное, внимание. Человек старался, написал записку, полдня ее заворачивал в разные бумажки, полдня ящик искал побольше, а этот взял и обиделся. Хорошо, я на Новый год тебе тоже сделаю подарок. Я тебе под подушку целую тачку металлолома подложу, на счастье. Пожалуйста, хоть 2, я не обижусь. На шутки я не обижаюсь, но если ты у себя под простыней найдешь кактус, тоже не обижайся. Стоп. Уважаемые члены арбитража, кто же, по-вашему, все-таки прав? Игорь или шутник Юра? Игорь. Юра. Угу. А вы как сами считаете, Николай Владимирович? Видите ли, в чем дело? Я всегда в нашем арбитраже стараюсь не навязывать своего мнения. Но мне кажется, что Юра не хотел обидеть Игоря. Если его шутка оказалась неудачной, он должен был просто извиниться перед Игорем, а Игорь его по-дружески простить. Пожалуй, так мы и запишем в решении нашего арбитража и поставим свои подписи. Согласны? А я против. Шутки надо уметь понимать. А эта шутка хорошая. Сдай макулатуру, получишь 3 толстяка. Ну, Юрка, молодец, ну, шутник. Значит, вы, Лёва, против нашего решения? Конечно. Да? Пожалуйста. Тогда запишите свое особое мнение. А как же? Сейчас запишу, вот только ручку возьму в портфеле. Что такое? Что случилось, а? Кто-то мне в портфель лягушку подсунул. Алик, это твоя работа. Нет, Лёва, на этот раз это моя работа. Николай Владимирович, вы, как вы сами говорите, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Простите, пожалуйста, но я это сделал исключительно с учебной целью. Нам эта шутка показалась очень смешной, правда, Алик? А вам, Лёва? А мне не очень. Вы бы на моем месте оказались. Вот. Именно это я и хотел сказать. Прежде чем шутить с кем-нибудь, надо представить себя на месте этого человека. И тогда ваша шутка всегда будет доброй. Согласны? Согласен. Берете назад свое особое мнение? Беру. Вот и отлично. А я тогда беру назад свою лягушку, тем более, что она резиновая. Ква-ква. Все ли достоверно в книгах у Жюль Верна? Кто подпрыгнет выше? лев или жираф? Спорят двое граждан и уверен каждый, что, конечно, прав он. А что, друг, не прав? Мы не можем с этим примириться. Мы поможем детям помириться. Не напрасно ведь. Не даром. И не зря ж. Существует наш веселый арбитраж. Начинаем веселый урок. Нет, нет, нет, друзья мои, не усаживайтесь за парты. Сегодня мы проведем наш урок в поле. Ой, здорово, в поле, хорошо. Да, да, да, да, да. Но поле это не обычное, а учебное. На нем мы будем учиться собирать лекарственные растения. А затем мы здоровы. Это прекрасно, конечно, но нельзя же думать только о себе. Вы видели в аптеках лекарственные травы? А как же? Конечно. Так вот, многие из них собраны руками школьников. Кстати, и самим ребятам знать свойства этих растений очень полезно. Предположим, в походе вы обрезали палец. Приложим крапиву, все пройдет. Отлично. А если ушиблись? Приложим подорожник. Прекрасно. Ну, а если вас укусит комар? А лопух на что? Приложим? Друзья мои, да вы, оказывается, кое-что знаете. Не кое-что, а все знаем. Ну что ж, тогда перенесемся на учебное поле. Пожалуйста. Крибль, крабль, бумс. Хорошо. Смотрите, мята, валерьяна, череда. Так, где мой большой мешок? Сейчас полный наберем. Минуточку. Вот и ваша первая ошибка. Собирать лекарственные травы надо не в мешок, а в широкую, неглубокую корзину, чтобы они не мялись. Ну что ж, друзья, принесите ко мне для начала лугового клевера. Отвар из него – прекрасное средство при коклюше. Идите. А я пока включу учебный дождь. Пожалуйста. Включайте. Мы дождя не боимся. Сейчас принесем. Вот, пожалуйста. Луговой клевер. Пахнет так. Хорошо. Посмотрите, как на нем играют капельки дождя. Николай Владимирович, скажите громко в микрофон, что это я принес. Дождя не побоялся, я. Пожалуйста. Друзья, этот клевер принес Алик, да. Но он никуда не годится. Как не годится? Почему? Потому что лекарственные травы нужно собирать в сухую погоду. Им страшна даже утренняя роса. Мокрые травы потом очень трудно сушить. Запомните, пожалуйста. Запомнили, ладно. Ой, ну надо ж, сколько тут всякого разного надо знать. А вы как думали? Надо знать даже, в какое время дня собирать лечебные растения. Вот вишня, например. А я знаю, в какое время дня надо собирать вишню. Да? Да. В какой же? Когда хозяина нет дома. Правильно. Потому что некоторые хозяева очень несознательные. Они не понимают, что вишня дает человеку бодрость. Вот я в одном саду забрался на вишню, вдруг хозяин выскакивает. Ты что тут делаешь? Я говорю, вы что, не видите? Лечусь. А он, представляете, говорит, тебя не вишней надо лечить, а лечебной крапивой. Послушайте, и вам не совестно, а? Ведь человек разволновался. А что? А я ему посоветовал корень валерьяны. Очень хорошо успокаивает нервы. О, Алик у нас находчивый. Ну что ж, придется за ваши проделки вас наказать. Выпускаю на учебное поле учебную пчелу. Ой, прямо в глаз. Смотри, учебное, а жалит, как настоящее. Но вы же знаете средства против укусов пчел? Знаем. Вот прикладываем корень лопуха. Дай приложу, дай. Ой, прикладываем, а он не помогает. Почему, Николай Владимирович? Потому что каждому лекарственному растению свое время. Целебные свойства одних проявляются весной, других – летом, а третьих – это в основном корни, плоды, ягоды – осенью. Вот и корень лопуха станет лечебным только через месяц-другой. Так что же вы так рано пчелу выпустили? Что нам сейчас-то делать? Примочки из аптечной ромашки. Давайте предложим, у меня есть с собой. Вот она. Так, ну-ка. Ой. Вот. Ну, вам уже лучше, да? Да, лучше ему лучше. Спасибо, Николай Владимирович. А давайте споем известную песню «Травы, травы». Да? Да. Ну что ж, это прекрасная песня, но она же не про лекарственные травы. А мы слова немножко переделали. Смотрите, что получилось. Есть в лесу аптека, заходите, детки. Разные лекарства, вкусные лекарства там растут на ветках. Эритромицины, левомицетины, только не в таблетках. Травы, травы, травы от болезней и от всех недугов помогают. Ничего на свете нет полезней, вот зачем их люди собирают. Ни комар не страшен, ни укус пчелиный. Нам в беде поможет, нам в беде поможет корень лопушины. Ведь всегда природа, ведь всегда природа дружит с медициной. Травы, травы, травы от болезней и от всех недугов помогают. Ничего на свете нет полезней, вот зачем их люди собирают. Вот и все. До новых встреч! Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.